Глава 55. Селин. Как ни крути, но зная правду и видя цель, жить становится легче. Да, я не помню прошлого, счастливых и грустных моментов, но это ненадолго. Все придет. А пока просто живем и наслаждаемся жизнью. Уверена, эта миссия не такая и ужасная. Живу относительно спокойно, учусь, болтаю с подружками и ношу красивые платья. Раньше, небось, приходилось и в дыре ночевать, и обноски носить. Да, опасность присутствует, но нужно научиться радоваться плюсам. Что я сейчас и делаю. Ужин в академии предлагают не хуже обеда. Различные пироги, напитки, свежие фрукты и овощи в ассортименте. Занятия у всех кончились, а бежать делать домашку никто не спешит, ведь пятница. Впереди два выходных, и мы дружной компанией обсуждаем предстоящие планы. «Нам разрешают выходить из академии?» Спрашиваю Муру, которая, оказывается, всегда все знает. Ни один слух не проходит мимо нее, как, впрочем, и приказы директора. «Вот если бы ты не прогуливала уроки, то знала бы, что нам разрешили сходить в город. Но только на выходные. Директор посчитал нас достаточно сильными и благоразумными. Мол, метать молнии куда попало не будем, а значит, населению не грозит опасность. Если честно, он наивный». Последние слова подружка говорит шепотом, при этом состроив очень забавное лицо. Постараемся оправдать его надежды, а то сидеть в академии правда скучно. Вот только в городе ты-то к родным пойдешь, а нам что там делать? Так ярмарка приезжает. Многие торговцы разузнали, что город полон богачей, вот и решили подтянуться. Не удивлюсь, если это событие станет постоянным. Но я даже рада, ведь в городе появятся деньги, и он расцветет. Мне становится немного обидно. Опять кто-то хочет на нас нажиться. При том, что есть школа, которая немало дерет за нарушения. Правда, пока я чудом избегаю штрафов, но, судя по последним событиям и новостям, за меня, видимо, платит организация, где я работаю. Мне просто все прощают как агенту, который выполняет миссию. Еще один плюс, который стоит ценить. Да, город не прочь обчистить тебя, но ведь... Так везде. Многие живут за счет торговли, тем более можно просто погулять. Хотя деньги-то у меня имеются. Да и потратить пару монет на себя любимую не так и плохо. Звучит здорово. Ты тоже пойдешь? Конечно! Как такое пропустить? Мора, а где твой брат? Я, кажется, видел его при поступлении, но потом он просто пропал. Неожиданно спрашивает Яромир, смотря на подругу. И правда, брат был. Неужели не приняли в академию из-за какого-то богача? Подруга замирает, и мне кажется, в ее глазах я даже успеваю заметить обеспокоенность. Впрочем, она тут же отвечает. Так он поступил в академию в соседнем городе. Как? Ты же говорила туда не попасть. Искренне удивляюсь я. Точно помню, как Мора расхваливала другую академию, куда она сама так и не смогла поступить. Слишком много желающих, да и требования к магии. «Я скажу, но только вы никому не говорите», — шепчет девушка, склоняясь к нам и осматриваясь. «Такая важная информация». Яр хмуро переглядывается со мной, а потом со своим другом, и я понимаю, что Левар не просто ученик. У Яра просто не может быть просто друга. Да и вместе они с самого начала. И это его непонятное поведение... Он даже прикасаться ко мне боялся. Теперь понятно, почему. Он знал, что я жена Яромира. И, возможно, и его хороший друг. В общем, мой брат продал свое место в этой академии. Нам неплохо заплатили и помогли поступить в соседнюю. Если честно, брат и так был бы рад свалить отсюда. Уж больно все здесь знатные. А он-то простой парень. А мне, наоборот, нравится. Тут здорово. Стулья отодвигают, блюда приносят, платья шикарные одалживают, вкусно готовят, говорит, втыкая вилку в куриную ножку и целиком поднося ее ко рту. Сок начинает стекать по пальцам, но подруга этого не замечает, с удовольствием продолжая обгладывать косточку. Да, с этикетом еще нужно поработать. Переглядываюсь с друзьями и стараюсь сильно не смеяться. Из всех нас Мора — единственная простолюдинка, но это здорово. Она разбавляет нашу компанию и приносит радость. Пусть и глупыми поступками. Яр сказал, что в школе полно обычных магов. И я ему верю. Мора — отличный тому пример. И я рада, что она не ушла как брат, хотя тот поступил, на удивление, умно. И от напыщенной знати свалил, и денег заработал. «Значит, идем на ярмарку?» — спрашиваю, осматривая компанию, и все дружно кивают. «Вот и отлично». На улице уже стало темнеть, а студенты разошлись по комнатам. Я, весело болтая, сидела на кровати и пыталась расчесать мокрые волосы. Девчата изучали содержимое шкафа и выбирали наряды на завтра, чтобы сильно не шокировать местных. Мы договорились одеться относительно скромно. Глядишь, с нас и денег драть меньше будут, ведь порой цену специально завышают для богатых клиентов. Мой наряд был уже готов. Я выбрала блузку кремового цвета и темно-синее платье с вышивкой из серебряной нити. Местами там имелись вставки из камней, но у меня рука не поднялась их оторвать. Да и вообще, это было едва ли не единственное скромное платье. Похоже, я точно транжира. И модница. «Селин, может, наденешь мое платье? Оно менее богатое», — предлагает подружка, показывая совсем простой сарафан из грубой ткани. К нему прилагается нижняя рубашка странного болотного цвета, от которого мне становится дурно. «Ясно. Я еще и привереда. Бедное мое начальство. Как оно меня терпит? Видно, я очень важная особа, раз меня не турнули с моими замашками. Спасибо, но я лучше пойду в своем. Кстати, и тебе нужно будет прикупить несколько платьев. И не спорь, я обещала, значит, мне и платить». Перебиваю подругу, едва та открывает рот. Впрочем, по ее счастливому лицу видно, что спорить она и не собиралась. «Селин, а это не за тобой?» Вдруг раздается голос Эльвиноры. Смотрю на подругу, которая кивает мне за спину, а там — портал. И оттуда выходит очень довольный Яромир в пижамных штанах и распахнутой рубашке. Что он здесь делает, да еще и в таком виде? «Девушки, простите, но нам с Селин пора спать. Желаю вам приятных сновидений. Встретимся завтра», — заявляет муж, подхватывая меня на руки и нагло унося с собой. Я даже не успеваю пискнуть, лишь замечаю довольные лица подруг перед тем, как портал закрывается. «Яр, ты что творишь?» «Забираю жену к себе. Я, между прочим, устал спать один». «Но так нельзя. Ты же сказал, мы скрываемся», — говорю, ворочаясь в руках, которые и не думают меня отпускать. «Днем, да, но сейчас ночь». «И все равно так нельзя. Я тебя не помню». Уже пищу, так как муж скидывает меня на широкую кровать. Он ведь не собирается спать со мной в прямом смысле этого слова. Вот я сейчас и напомню, заодно начну извиняться. Глядишь, когда миссия кончится, ты и простишь меня. Стоп, так это он накосячил, а не я. И сильно ты проштрафился? Спрашиваю и замираю, увидев, как Яр медленно расстегивает оставшиеся пуговички на рубашке. А потом и вовсе откидывает ту в сторону, представая предо мной в практически обнаженном виде. Нет, я знала, что тело у него шикарное, и на практике его видела, но не так близко. Буквально протяни руку, и ты почувствуешь литые мышцы, гладкую кожу. Есть пара шрамов, но они не портят мужчину. «Селин, ничего не будет, если ты не хочешь. Но я должен быть рядом, чтобы магия иллюзии не ушла. Пусть дар и раскрыт не полностью, но не стоит запускать все то, чего мы уже добились. Силы тебе пригодятся». Эти слова радуют и одновременно огорчают. Получается, если я не попрошу, он не коснется меня? Но ведь у меня язык не повернется попросить о таком. Мне элементарно стыдно, а так хочется. Хочется, чтобы он обнял, поцеловал. Везде поцеловала, не только губы. Чтобы я зарылась в его волосы и прижала темную макушку к груди, которую бы он ласкал. К черту одежду, она была бы лишней. Тело к телу, одно дыхание на двоих, глаза в глаза. Но я не могу. Мы чужие, хотя в то же время и женаты. Мое тело жаждет его, даже мысли только о нем, но некий внутренний барьер. Яр неожиданно коварно улыбается, а потом, взобравшись на кровать, нависает надо мной, вжимая меня в матрас. «Селин, я даже рад, что ты помнишь не все. «Почему?» «Потому что ты редко стала раскрываться передо мной, ставила щиты на сознание, и я не мог прочесть твои чувства. но не сейчас. Стоп. Что? То есть ты... Тебе нужно было всего лишь подумать, что ты и сделала. А желание жены для меня — закон. Произносит, склоняясь к моим губам, и я испуганно упираюсь ладонями в его грудь. Кожа горит, сердце бьется так сильно, что я понимаю, просто спать мы точно не будем. Но имею ли я права? Хотя имею. Это ведь правильно? Решаюсь вдруг сдаться и, наконец, получить этого мужчину. Правильнее некуда. Я твой, и ты только моя. Тогда в бездну все. Хочу тебя. Говорю, обнимая Яра за шею и преодолеваю последние сантиметры до его губ. Кто знает, что ждет нас дальше. Может, я завтра умру? Так пусть я умру счастливой. А Яр постарается сделать все, чтобы ночь выдалась жаркой и запоминающейся. Это я читаю в его карих глазах в момент нашего долгожданного единения. Пылкий, яростный и такой желанный. Теперь понятно, за что я его полюбила. А еще очень чувственный и нежный. Не знаю, сколько мы не были вместе, но, набросившись друг на друга, мы не могли остановиться. Оказывается, я не такая скромница. Даже наоборот. Бедного мужа упахало так, что он пару раз хотел сбежать, но я не отпустила. Оседлала Яра и показала, как я его люблю. А он отвечал с не меньшей страстью. Шикарная ночь, и я очень надеюсь, что не последняя. Уснули мы лишь под утро, уставшие, вымотанные и счастливые. День однозначно удался.